Франциски и Элизабет Ницше в Наумбург. Бонн, конец февраля 1865 года. Дорогие мама и Лизбет, не буду скрывать, что ваше последнее письмо и присланные деньги оставили осадок и сладкий, и горький одновременно. С одной стороны, мне бы радоваться, что я теперь могу привести в порядок свои финансы и не тревожиться ввиду наступающего нового семестра. Однако чтение твоего доброжелательного письма, милая мама, добавило в эту радость столько горечи, что я испуганный и возмущенный, толком даже не знаю, чем отодвинул от себя деньги и письмо, и погрузился в раздумья. Итог этих раздумий я не собираюсь утаивать. Я должен повиниться, что жил не вполне посредством. Я продолжал жить в том же стиле и по тому же обыкновению, что и раньше, то есть без особого расточительства, но и не так, чтобы совсем уж скромно. Правильно будет сказать, что я, пожалуй, ни разу не произвел впечатления бедного человека. Это было, наверное, с моей стороны недооценкой существующего положения вещей. Мне будет действительно больно привыкать к мысли, что я должен жить по-другому. К этому прибавляется, что я, должно быть, не во всех случаях действовал наиболее практическим образом. Но я многому научился в том, как следует устраивать свою жизнь. Наконец, мои увлечения музыкой и театром обходятся, конечно, недешево. Зато у меня значительно меньше, чем у других, уходит на кутежи и еду. С этих трех точек зрения я теперь и рассматриваю свои траты. Прибавляется, правда, еще одно, что я должен с сожалением признать. И тут ты легко можешь проверить, насколько соответствуют истине мои объяснения. Корпорация требует очень немалых расходов. Тем не менее, она день ото дня становится милее. В ней сейчас тон задают выпускники Форте, так что наш дух здесь главенствует. Наконец, подумай о том, что жизнь в Бонне, в этом я могу тебя заверить, гораздо дороже, чем в других университетских городах. Дольше, чем до Михайлова дня, я здесь эдак не протяну. Затем, если вам хочется, я, как Дойзен, отправлюсь на воинскую службу в Берлин. Нести службу в Берлине решительно дешевле, чем в Галле, где, к тому же, обхождение унтер-офицеров с добровольцами куда как неблагороднее. Может быть, это было не очень-то разумно, что я не отправился служить в первый же год. Но после форты сразу унтер-офицеры. Нет. Свободу любит зверь пустыни.